من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برادر جيم вместе с вами тему ислама. Что такое ислам? Основные принципы ислама. Ислам как система. Я хочу вам сказать, что ислам, когда мы говорим слово ислам, это означает вся религия Аллаха, которую Он ниспослал нам через всех пророков. Ислам понимается в трех аспектах. Ислам касается сердца, это будет идеология. Это будет акида. Это будет вера. Мы говорим вера, исламская вера. То есть, это означает те принципы, которые мы должны уверовать. Как аль-иману биллах ва малаикатихи ва кутубихи ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. Значит, есть шесть основных принципов веры ислама. Шесть. Это как корень, как принцип, как основа. Шесть основных принципов исламской веры. Это вера в Аллахе, в единственном Аллахе. Вера в Его ангели, вера в книгах, ниспосланных Аллахом, своим пророком. Вера в пророков, вера в джинн, что джинн существует. И вера предопределения Аллаха, кадар. Все, что происходит в этом мире, добро или зло, это все по воле Аллаха. Вот это шесть принципов. Аль-иман биллах, ва малаикатихи, ва кутубихи, ва русулихи, ва льоум аль-ахир. И вера в день воскресения, день страшного суда, Йаум аль-Кияма, аль-Йаум аль-Ахир. Вал-кадр хайрихи ва шаррихи мин Аллахи Таала. Это шесть принципов. Но помимо этих шести принципов есть много, это если основные, есть много и меньше немножко, но все это является, или все вместе, они составляют систему или составляют исламские веры. Нам, чтобы понимать ислам, мы должны понимать, что означает вера в Аллахе, вера в ангелах, вера в пророков, вера в их книги, вера в день воскресения и вера в предопределение у Аллаха. Обязательно мы должны понимать, потому что без знания, без сознания, без науки невозможно понимать, невозможно выполнять ислама как есть. Это, не знаю, сегодня я могу вам это каждый подробно рассказать или нет, но идем дальше. Это все касается сердца. Значит, вот эти шести основные исламские веры надо подробно каждый принцип рассматривать. Это все касается сердца. Это внутренняя идеология, что различит мусульманина от не мусульманина. Вот это первые шести принципов ислама. Веры, исламские веры. Как я говорил, это именно касается сердца. Это идеология, где находится? В сердце. В сердце. Поэтому Аллах, Всевышний Аллах, в своем книге говорит, в своей книге говорит: «Яума ла янфау малу ва ла банун, илля ман ата Аллаха би кальбин салим». То есть в день страшного суда, день воскресения, всемирный судный день, ни тебя не защищает ничего, тебе не будет полезен никто и ничего. Только одну вещь будет тебе полезна. Это если твое сердце здоровое, чистое. Чистое и здоровое, здоровое сердце, чистое и здоровое сердце, понимается, что там она наполнена идеологией ислама. Значит, ты выполнял эти шести основные исламские веры у тебя в сердце. Вера в Аллаха, не нарушал там все, что касается Аллаха. Вера в Его книги, Его пророки. Вера в день воскресения и предопределение от Аллаха. Шести вещи. Шесть. Если ты не нарушал этих принципов, и твое сердце укреплено на это, и они, эти шести принципы, укоренялись там и сидят у тебя в сердце устойчиво и сильно, тогда твое сердце Аллах читает «Кальбун салим». То есть здоровое, нормальное, чистое. Это, опять я говорю, это касается что? Сердца. Поэтому называется вера. Я верю, что Аллах есть, Бог существует, Он самый великий, самый могущественный и самый терпеливый, и Он сотворитель, создатель, все видит, везде слушает, все слушающий, всемогущий, милостивый, милосердный и так далее. Я верю в Нем таким образом. И верю, что Он находится над небе, то есть после седьмой неба, еще трон, и Он после трона. И значит, выше всего Вселенной все, что Аллах сотворил, находится ниже Него. И Он является выше троном. Это если мы говорим выше троном, мы не должны представлять этого. Мы не должны думать, что Он сидит или отдыхает, или прикоснулся этому. Нет, выше троном. Как мы говорим, небо выше земли. Это не значит, земля или небо трогает землю. Выше. То есть наверху трона ничего и никого нету, кроме Аллаха. Только Он. И Он оттуда и все видит, и все слушает, и ничего и никто не скрывается от Него. И все, что происходит в этом мире, Он заранее знал, заранее написал, и Он давал волю давал, быть или не быть. Понимаете? Значит, Аллах, Всевышний Бог, все заранее это узнал. Если будет хаджи карим, значит, будет жить столько, будет зарабатывать столько, будет жениться столько, будет у него детей, столько будет встречаться с этими людьми, будет враждоваться с теми, будет дружиться с другими, каждый день что будет кушать, каждый день какие доходы, какие расходы, как он будет нервничать, какие слова будет произносить, он будет верующий, не будет верующий, когда будет голодать, когда будет отдыхать, когда будет пить, когда будет смеяться, и зачем смеется и так далее. Все досконально, буква за буква, точка за точка, все это у Аллаха. Аллах знали все это заранее и написал заранее. Это пока касается веры в Аллаха. И он великий мудрый, Аллах. Самая величайшая мудрость, абсолютная мудрость только у Аллаха. Абсолютная мудрость. Поэтому плохая вещь, он именно назначил ее и создавал ее в своем соответствующем месте. Плохая вещь, именно ее место здесь. Хорошая вещь, именно ее место в хорошем соответствующем ее месте. Поэтому он, когда сотворил море или океан, или вода, именно там сотворил соответствующее существо. Именно там рыба, которая она дышит не как человек, не прямой кислород, а именно тот кислород, который находится в воде. Поэтому он ее давал именно такой орган, не легкий, как у человека, который дышит от воздуха прямо, а именно давал, как называется, эти у рыбы, в чем она дышит. И так далее. Понимаете? То же самое, когда Аллах сотворил землю, там внутри земли, что там живет, тоже соответствует с этим ее существованием. Когда Аллах сотворил небо, тоже над небе или в небе живут ангелы, которые не нуждаются в еду, не нуждаются, они нуждаются в пить и не женятся и не рожают. Потому что небо этим, для этого она не создана. И небо не позволяет таким образом быть. Когда нас сотворил, тоже давал нам все органы, которые нам необходимы для существования. Давал нам ум, в чем думать, представлять, давал сердце, в чем чувствовать, в чем узнать, давал органы, руки, в чем трогать, здороваться, защищаться, давал уши, в чем слышать, глаза, чтобы смотреть и так далее. Все соответственно. Все соответственно. В этом вселенной посмотришь, смотри внимательно, сколько хочешь, не увидишь ни одного недостатка, как Аллах Всевышний так и сказал. Фарджа аль-басара, хал тара мин футур. Фарджа аль-басара, хал тара мин футур. То есть повтори, сколько хочешь, смотри и не заметишь, не заметишь. В этом вселенной никакого недостатка. Все на месте. Поэтому не думайте, что Аллах абсолютный, мудрый, значит, почему Он сотворил шайтана. Сотворил шайтана — это очень великая мудрость тоже. Потому что Он, Аллах, тоже самое можешь спросить, а почему Он тоже сотворил болезни и голод, а? И нерв, и войну? Нет, это обязательно. Как мы могли узнать, как мы могли знать дня, если темнота не будет? Как мы могли знать свет, если темнота не будет? Как мы могли знать, что такое сытый человек, если нету голода? Итак, как мы могли знать справедливость, если угнетения не было? Обязательно. Поэтому я говорю, Аллах сотворил шайтана, это великая мудрость. Потому что если шайтан не был, мы тоже не были. Смотрите, столько невозможно просто читать, сколько благ Аллах сделал, когда нас сотворил. Великая блага. Уже есть история, есть человечество, есть людей, есть пророки, есть чувства, есть сознание, есть книги, писать, читать, дети, наследство, наследники и так далее. Весь мир. Если шайтан не был, нас и не было. Потому что именно Аллах нас сотворил, чтобы проверить нас. Мы будем его слушаться или шайтана слушаться. Мы будем ему подчиниться или шайтану иблису подчиниться. Мы будем ему поклоняться или шайтану поклоняться. Он проверяет нас. Мы будем получать инструкцию, шариат, указы, приказы от него или от шайтана, который против него всегда поступает. Это уже, как вам сказать, это, смотрите, насколько это великое благо является. Если шайтана не был, тогда мы не могли знать, что джанна есть, то есть рай или ад. Не так? Даже если знали, они для нас не были назначены, были бы. Не так? Потому что именно Аллах сотворил рай и ад для кого? Для нас. Потому что Он именно нам давал выбор. Ум – единственный орган у человечества, который выбирает, имеет право выбирать. Если ты выбираешь дорогу Аллаха, тогда для тебя назначен рай. Если выбираешь дорогу шайтана, тогда тебе только ад. Потому что дорога Аллаха ведет в раю, дорога шайтана ведет в аду. Смотрите, это какая великая, величайшая мудрость Аллаха, что Он по сотворению шайтана Он давал нам рай. Если шайтан не был, тогда откуда я смог знать моего близкого друга, что он, у него шайтанские мнения? Это были бы скрытые, я не смог знать. Поэтому шайтан есть, шайтан уже как стимулятор, как инструмент, который показывает, что в сердце скрыто, то есть какие болезни, какие гнилые, я извиняюсь на выражение, гнилые чувства и гнилые морали в сердце скрыты. Это шайтан. Шайтан, который подходит к человеку, негодяю, и начинает ему сказать, делай так лучше, этот человек и так и делает. Ты иногда двое друг или даже двое собственный брат. Годами вместе с ними живешь и не знаешь, что он ненавидит такую вещь. Пока не проверишь его. Это все через шайтан его знали. Если шайтана Аллах не сотворил, тогда откуда мы могли знать, что Аллах любит, что Аллах не любит? Тогда вообще не были пророки. А смотрите, какие величайшие блага, что пророки среди человечества Аллах именно выбрал. Не через ангелы или другие существа, именно среди нас. Выбрал среди человечества людей, которые они сами чистые и сами верны. Это пророки и посланники. Поэтому это величайшая мудрость. Это абсолютная мудрость у Аллаха. Смотрите на малейший еще пример. На меньше, чем шайтан, например. Аллах сотворил свинью. Правильно? И где ее назначил? Не назначили ее, чтобы она жила вместе с нами в домах. Именно назначили вот там ее место, чтобы она на мусорне. И кушала мусорный, мусор кушает и живет на мусорне. Понимаете? Потому что это соответствующее место для этого скота. И так далее. И так далее. И самый величайший мудрость Аллаха и абсолютная мудрость Аллаха будет нам видна в день воскресения. Когда именно только благочестивые, только чистые люди, только верные люди будут в рай. А именно плохие люди, неверные люди, грязные люди именно будут в аду. Значит, уже именно это два дома или два места, каждое место назначено для своих. Аллах наоборот и не делал. Аллах наоборот и не делал. И смотрите еще, великая мудрость Аллаха, даже абсолютная мудрость Аллаха, тоже немножко от этой мудрости Аллах нам подарил. Ты как человек, нормальный человек, ты по себе чувствуешь, что обман это плохая вещь. Значит, давал тебе определенную мудрость. Он тоже чувствует и знает, что милость – это хорошая вещь, даже в отношении животных, даже в отношении дерева, растений. Это Аллах ему подарил. Вся человечество заложено у них вот этот мудрость. Вот этот мудрость заложена. От великая мудрость Аллаха, даже абсолютная, тоже подарена животным. Ты смотри, каким образом животные родятся, у них самка рожает, а вот это маленький, как называется, это новорожденный животный, сразу он знает, где дорога груди, и оттуда именно пит. Смотрите, даже животные о своих детях тоже заботятся. И именно этот новорожденный, никто его не учил. Аллах заложил у него с момента существования, что направляться именно туда. Это величайшая, абсолютная мудрость Аллаха. Поэтому имя Аллаха Аль-Хаким. Аль-Хаким. То есть абсолютный мудрый. Аль-Хаким, который давал каждую вещь свое решение и свое место. Мы пока немножко объясняем веру в Аллаха. Еще вера в его Англии, вера в книгах, вера в джин, вера в день страшного суда и вера в предопределение Аллаха. Это, я сказал, все касается сердца. Это именно вера, увера в ответом. Я веру. Я не видел, но я веру. Несмотря я не видел, но я чувствую. Чувствую это. И еще логично я этого знаю. Логично я это знаю. То есть, этот мир сам мне показал, что есть единственный великий Бог. Этот мир, в котором мы живем, сам мне показал, мне доказали, что есть великий, абсолютный, мудрый Создатель. Я для этого немножко об этом вам рассказал. Каждую вещь на этой земле, или на небо, или между ними, или в море, все доказывает, что есть единственный Создатель. Из интересных рассказов имам Абу Ханифа, имам Азам Абу Ханифа, да смилуется над ними Аллах, пришли к нему люди, атеисты были. То есть, люди, которые не признают существование Аллаха, Бога. Сказали ему: я имам, мы слушали, что ты великий имам, но мы не верим, что Бог есть. Ты можешь нам доказать? Он говорит, постараюсь. Ну, давайте завтра встречаемся, я сегодня не смогу. Давайте завтра встречаемся, я сегодня не смогу. Сказали, где вы встречаться? Он сказал, на восточный берег реки Фирата. Во сколько имам? Он сказал, завтра после зухра. То есть, более дневное время. Они там уже пришли, ждали уже Магриб. А он уже пришел до заката солнца. Сказали ему, что за человек, еще говоришь мусульманин, еще веришь в Аллаха, и сам Аллах приказывает, нельзя обмануть, и надо подойти к назначенному времени или свиданию вовремя и не делишь. Он говорит, нет, ребята, знаете, просто у меня встречалась проблема. Я находился на западный берег реки Фирата и жду любой корабль или лодка, чтобы меня отвезти на другой берег. Я ждал до такого момента, потом вдруг уже нету корабля, нету лодки. И вдруг я вижу большое дерево, она сама по себе режется, она оформляется и соединяется, и все оформлялось вместе, и стало корабль, и этот корабль уже, все у него готово, я сел там, и сам корабль мне отвез сюда. Они сказали, ты что, дурак? Сама дерево резалось и стало кораблем в один час. И тебя отвезли без капитана, и дерево резалось без людей, и без плотника, или без людей, которые занимаются этим? Он сказал, да. Они сказали, нет, ты дурак. Как мы договорились с тобой, как называется, спорить? Как нам докажешь? Он говорит, я просто удивляюсь от ваших умов. Вы не можете принимать, что я говорю, один корабль или одна маленькая лодка сама по себе создавалась, существовалась. А вы как верите, что этот вселенный, земля, небо, человечество, птица, растения, море, океаны, звезды, солнце, луна, столько душ, сколько существований, и все это без единственного создателя. Обязательно есть и создатель для этого. Если одну лодку не принимаем, без создателя оформлялась. Они сказали, все, мы сдаемся. Мы сдаемся. Это невозможно. Если Вселенный просто пришел так, без сотворителя, значит, этот стакан, когда двигается отсюда туда, тоже без действия человека. Сам по себе пришел. Потому что этот стакан является одним элементом этого Вселенного. Не так? А никто это не примет. Никто в жизни это не принимает. Ни судья, ни президент, ни государство, ни твой отец, ни твоя мать, никто не примет, что какая-то вещь сама по себе двигалась, или пришла, или оформлялась. Есть один ученый дает пример, потому что есть некоторые атеисты, говорят, этот мир оформлялся так вдруг. Вдруг. Понимаете? Что такое вдруг? Объясните, что такое вдруг. Это действие или не действие? Мы говорим слово вдруг. Это невозможно, потому что вдруг это действие или не действие. Если действие, значит и кто-то действовал. Вдруг нету такого. Насчет слова вдруг я один пример вам расскажу. Тоже как анекдот выглядит. Представьте, есть здесь типография. Типография. Вот рядом есть типография. И типография давно, 50 лет тому назад, не была как сегодня, компьютер и так далее. Типографы до этого работали вот на железной букве. Каждая буква, она на маленькой железе. Как печать, как деньги. Ну, маленькие там вот такие кубики. Маленькие кубики, на каждый кубик железный, на каждый кубик буква А, И, Б, Б и так далее. Когда хотели печатать книгу, там чиновники или рабочие собирали Ахмад, вот А, рядом Ха, рядом Да, соединили уже слово Ахмад. Потом они снизу, они их клеят, и таким образом будет как печать. На каждой бумаге уже готова, данг, один раз уже готова бумага. Второй, сколько хочешь, они печатывали. Как обыкновенный печать? Получается, ну, страничка. И для одна страничка такая, чтобы печатать, конечно, буква А может быть 100 раз будет требуется. Буква Б может быть 50 раз. Буква Даль может быть 70 раз. В зависимости от слова. Какие слова там употребляется автор. Поэтому в этой типографии давно, до этого, существовали вот сотни тысяч кубиков буква А. Сотни тысяч тысячи кубиков буква Б. Ну, в сундуке, большие сундуки. Представьте, что есть такой типография. И вдруг землетрясение получилось. Это все улетело. Вдруг мы говорим, а? Вдруг это улетело. И вдруг мы смотрим после вот такого вдруга, мы смотрим, что эти буквы, все оказалось, они друг друга соединились после землетрясения. И получилась оттуда шикарная энциклопедия. Кто поверит в это? Никто не поверит. Скажет, ты что? Как энциклопедия? Хорошо, оформлялась книга. Тоже невозможно. Хорошо, оформлялась страничка. Тоже невозможно. Хорошо. Может быть, одно имя оформлялось. Это может быть. Одно имя. Слово Ахмад, да, нашли где-то три буквы рядом друг друга и слово Ахмад. Но целая энциклопедия, или целая книга, или целые стихотворения невозможно. Невозможно. Просто так это улетели, и когда упали на земли, упали таким образом аккуратно даже слова и стихотворения. Дворени получилось. Никто это не поверил. Нету такого. Нету такого. Никто, ни одного нормального человека в этом не поверит. Нету такого. Да. Поэтому мы говорим, а что сложнее? Энциклопедия в словах или энциклопедия этого вселенного? Это вселенная, это не одна энциклопедия, это миллиардов энциклопедий. Сегодня только медицина, наука, которая смотрит на человека, медицина, сотни уже наук под именем медицина. Сотни наук уже, медицина касается головы, касается нервы, касается ух, касается глаз, касается то, другой, кожи и так далее. Сотни энциклопедий. Каждая наука это одна энциклопедия. Поэтому мы говорим, вот это вселенная, которую мы видим. Каждую вещь в этой природе доказывает и показывает нам на единственный сотворитель, создатель. Ясно это? Иншаллах. Это значит, о чем мы говорили пока, говорили о Боге, Аллах. Я думаю, иншаллах, еще раз отдельный об этом теме именно. Посвященный Аллаху я вам расскажу. Но не забываем сегодня, что основные элементы, основные принципы исламской веры это шесть. Это шесть. Вера в Аллах, его ангели, его книги, его пророки, день страшного суда и предопределение Аллаха. 6 элементов. На каждый элемент будет для нас, иншаллах, у нас будет одна лекция или больше. Посмотрим. Это внутренняя сторона ислама. Это душа ислама. Можно так и спросить. Душа ислама что такое? Скажешь, это вера. А что это такое? Скажешь, вот эти 6 элементов. Это душа ислама. Хорошо, а что, есть тело ислама? Мы говорим, да. Есть внутренняя часть ислама, есть внешняя часть ислама. Внешняя часть, это как пророк нам сказал. Бунья ль-исламу аля хамс. Шахадати ан ла илаха илляллах. Ва анна Мухаммада расулуллах. Ва икаму ссала. Ва итаи ззака. Ва саум Рамадан. Ва хаджи ль-байт. Лиман истатаа илейхи сабиля. Значит, для внешний ислам, внешний элемент ислама или тело ислама, это 5 вещей. Это ла илаха илляллах. И для этого тоже надо отдельная длинная тема. Икам ас-сала, это уже намаз. Вам это известно. Но тоже об этом мы должны кое-что рассказать. Ва-ита из-зака, давать закат, это тоже отдельная тема. Ва-саум Рамадан, только-только мы закончились от месяца Рамадана, мы тоже должны что-то рассказать. Ва-хаджу л-байт, то есть паломчество. Лиман истатаа илейхи сабиля, кому позволяет материальное состояние, должен совершить паломчество в Мекку. Смотрите, вот у меня или у вас оформлялось уже 2 вещи, правильно? Внутренняя часть, то есть дух ислама. И столбы ислама, как и внешняя часть. Еще есть красота ислама. Есть красота ислама. Это мораль и нравственность. Терпение, это нравственность, это мораль ислама. Соблюдать хорошие качества, верность, терпение, спокойство, прощение, доверие. Смотрите, это все красота ислама. Я не хочу, когда слушаете вот внутренняя часть ислама, как дух. Это дух ислама, это вера его. И когда внешняя часть ислама, это его тело. И когда я говорю красота ислама, не думайте, что это значит что-то не то. Или можно пропустить, или можно не соблюдать. Нет, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, самый тяжелый вознаграждение верующему в день страшного суда, нету тяжелее вознаграждения у верующего, чем его мораль и нравственность в день воскресения. То есть, ты делаешь намаз, я тоже делаю намаз. Ты даешь закат, я тоже даю закат. Ты совершаешь паломчество, я тоже совершаю паломчество. Но ты вредишь твоему соседу, а я наоборот ухаживаю за него. Терплю его барошный характер. Я зайду в рай раньше тебя. И мои весы вознаграждениями будет тяжелее, чем и твои. Почему? Потому что я соблюдал хорошие качества, мораль и нравственность, терпение, не вредили других и так далее. Это тоже тема мораль, это не одна тема. Это там десятки тем. Потому что терпение надо отдельная тема, искренность, верность, доверие, и так далее. Смотрите, уже у нас фактически оформлялся дом. Уже мы можем представлять ислам таким образом сейчас, как дом. Этот дом состоит из 5 стен. Одна стенка, 2, 3, 4. Значит, 4 градные стенка этот дом ислама. Ислам, вы можете его представлять, и мы обязаны представлять ислам как дом. 4-градный. Из 4 стен. Его основа одна. Охватывает все. Это ла иляха илляллах. Сидит на нее. Первая стена это намаз. Вторая стена это закат. Третья это пост. Четвертая это паломничество. А крыша? Красота ясна. Это огород, растения, малярное дело, кондиционер, окна, двери. Это красота. А свет его? Свет этого дома именно вера. Там 6 ламп должны быть. Если там одна лампа не будет, значит темнота будет. Ты не можешь там ходить. Не можешь сидеть. Темный дом. Там света нет, поэтому никому не годится. Даже арендовать его не арендуешь, потому что света нет. И огонь там невозможно зажечь, кастроль и так далее. А несмотря вся красота там есть, если света нет, этот дом уже не дом. Логично. Если вся красота есть, и 4 стены тоже стоят, 4 стены тоже стоят, но фундамент, основа, то есть пол нет, пола нет, тогда тоже не дом. Тоже не дом. А крыша этого дома, как Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Потому что если крыша не будет, значит защита не будет. Ни от дождя, ни от влажности, ни от жары, ни от птиц, ни от камней, плохих людей, ни от воров. Поэтому обязательно, что крыша. Крыша это всегда самая высокая вещь. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ва зирвату санамихи аль-джихад». Аль-джихад фи сабилиллах. Совершить джихад ради Аллаха это крыша ислама. Когда у тебя джихада нет, значит твой дом открытый. Любой человек и вор нападает на тебя. Ну, здесь одну ну. Кто может строить крышу раньше стен? Никто. Обязательно фундамент, потом стен, не так? Освещение, то, другое, потом и крыша в конце. Хорошо, но для этого дома обязательно вода. Если вода не будет, тоже там жить невозможно. Жизнь не будет. Не так? Вода этого дома, дорогие, это знание. Это, которое дает тебе жизнь. Это знание. Без крыши я могу жить. Но не постоянно. Могу жить без крыши. Но зимой будет трудно. Летом будет трудно. Испортится дом. Ну, я могу там остаться, терпеть жару и холод, и дождь. Могу, если у меня свой огород, и свой забор, и свои стены, и мой фундамент. Но обязательно крыша нужна. Но, как я сказал, крыша не строишь раньше этих всех остальных. А вода, мне сказали, это что такое? Это жизнь. Это жизнь. Это наука, значит. Ты постоянно нуждаешься в науке ислама, и знание ислама постоянно каждый день. Потому что каждый день ты двигаешься, и на каждое движение тебе надо узнать, это движение разрешен или не разрешен. Ты каждый день принимаешь что-то, не так? Имеешь отношение с кем-то. Ты должен знать это отношение, этот поступок, это что я принимаю, разрешается или не разрешается. Поэтому наука постоянно. Остается у тебя забор, забор ислама. Забор это у тебя каждый день расширяется. Забор каждый день расширяется. Забор не стоит на месте. Это твой дава. Если ты делишь дава, значит твой забор расширяется. Не стоит на месте. Защищаешь твой дом. И еще расширяешь его забор. Принимают новые люди в исламе. Значит, расширяется что? Народ ислама. А народ ислама это забор ислама. Народ ислама это забор ислама. Ислам без людей это не ислам. Это фантазия. Это теория. Извиняюсь на выражение. Ислам без практики, без людей, без жизни. Это теория. Это чернила на бумаг. Не так? Это чернила на бумаг. Поэтому мы должны представлять ислам, как я рисовал только что. Будет легче дальше понимать, что такое ислам на самом деле. Это не только слово. Это не только флаг, я говорю, я мусульманин и все. Это не только намаз, как и много тоже думают. Это не только борода, как и много думают. Это не только закат, это не только намаз, паломничество. Это не только джихад. Нет. Ислам все вместе. Вот это ислам. Целый дом и его забор. Его жизнь, вода, свет. Освящение, фундамент, забор, стены, крыша, красота внутри, все удобство, все вместе. Это просто как рисунка, как картинка. Но при разговоре, иншаллах, будет вам ясно, каждый час, каждый о чем мы говорили только что в этой картинке, будет вам более ясно. И с доказательством, иншаллах, из Корана, и сунни. Потому что когда мы будем понимать ислам на основании Корана и на основании изречений пророка, не будем путать, не будем размещать все вместе, не будем разрушить ислама, не будем сразу поднять крыша, не будем джихад, джихад, джихад и ничего нету. Не так? Не будем строить дом и отдыхаем, несмотря на этот дом, и света нет, и воды нет. После того, как я давал вам изображение ислама, как картина, которая в нее нарисован дом, идем дальше. Вам могу сказать, что ислам еще понимается в трех значениях, или аспектах, или, как вам сказать, то есть система ислама существует как в сердце это акида, это убеждение, это мировоззрение, это единобожие, это которое должно быть у нас в сердце. Кроме этого, шариа, то есть акида ва шариа. Шариа это система, юридическая система, это нормы, это правила. По какие правила мы живем? По правилам шариата. Значит, шариат это юридические нормы, которые регулируют наше поведение и наши отношения. Это шариат. Значит, акида это не шариа. Шариа отдельно, акида отдельно. Акида именно обсуждает, что у тебя в сердце. Там дела, амал там нету, поведения нету. Я верю, что Аллах единственный. Аллах един. Аллах не родился и не был рожден. Это вера. На этом дела нету. Поступки не совершаются. Только я убежден, я верю, что Аллах един, Аллах не родился и не рожден, и не было у него ни сахибата, ни валада, ни сыновья и ни жены. это идеология, акида, лежит в сердце. А шариа это совсем другое. Это уже поступки, это уже твои дела. Шариа именно регулирует твои поведения, твои поступки с Аллахом. Как совершить намаз, как давать закат, как держать пост, как поехать совершать паломничество. Это все шариа, она именно должна регулировать это отношение между человеком, верующим и своим Господом. Еще она регулирует, то есть танзим делает, то есть поставит каждый вещи на свои места. Шариа регулирует твои отношения с другими людьми. Как к нему относиться и как он к тебе должен относиться. Как совершить купли и продажи, как его женить или принимать его как муж. И так далее. Как создавать семью. И много отношений между людьми, невозможно их читать. Сотни. Каждый день у нас новый. Как сегодня банковская система, как относиться, ехать, приехать, как делать, арендовать, покупать, продавать, одеваться и так далее. Это тоже шариа. Все это шариа, который регулирует. Третий аспект ислама. Это уже мораль. Значит, дорогие, мы должны представлять ислам как система. Система, которая охватывает всю нашу жизнь. Поэтому мы, пророк для нас был примером. Почему? Потому что он жил ислам как образ жизни. Ислам охватывает наши сердца. Это идеология, акида. Это мировоззрение. Это вера. Ислам охватывает наши отношения, это значит шариат, он смотрит, ислам смотрит, регулирует наши отношения, отношения в отношении к Богу, касается Богу, отношения касаются друг друга. Это шариа тоже смотрит, не оставляет человека так. И еще ислам регулирует или смотрит, или воспитывает, скажем так, нас на основании морали и нравственности. Значит, ислам охватывает всю нашу жизнь. Всю нашу жизнь. Что творится и что должно быть в наших сердцах. И что делаем, какие поступки и какие отношения друг с другом и с Аллахом. Это тоже шариа все это рассматривает. И наше поведение как мораль и так далее. Таким образом, мусульманин должен обратить внимание на эти три вещи. В первую очередь, нам надо укрепиться идеологией. То есть, мы должны смотреть на наши сердца. Что у нас там в сердце творится? Какие чувства? Какая вера там? И много из мусульман... Правильно, они делают намаз, совершают намаз, дают закат, соблюдают посты, езжают в паломничество. Но у них, что лежит в сердце, не соответствует сфере, которую Аллах требовал от них. Маленький пример я дам. Те люди, широкая масса людей. Они совершают ислам нормально, по виду. Мы видим, что этот человек, мусульманин, совершает намаз, произносит слово «Ла Илляха Илляллах Мухаммад Расулуллах» на каждый секунд и может быть ходит и в руках четко тасбих «Субханаллах, Субханаллах, Субханаллах». Прекрасно. И может быть читает Коран иногда. Прекрасно. Мы ничего не говорим. Но когда у него вера, уже когда мы будем прикоснуть его вера, что у него в сердце, увидим там порочность, увидим там недостаточность, увидим там несоответствующий с Кораном. Как? Если его, например, спросит, мой брат, ты кому поклоняешься? Он скажет сразу, конечно, Аллаху. Скажешь ему, прекрасно. А где Аллах находится? Он сразу будет дрожаться. Ты что? Ты многохулия совершаешь? Ты новшество совершаешь? Как можно спросить про Аллаха? Где Он? Есть такие люди. Как? Нельзя, то есть, спрашивать, где Аллах? Скажет, конечно, нельзя. Потому что слово «где» — это место. И Аллах не находится в месте. Место — это создаваемая вещь Аллахом. И Аллаху невозможно, не принимается, что Он создавал место и зашел туда вместе. Смотрите, это уже несколько порочность. Это несколько недостаточность. Это несколько болезненных вещей, которые не должны быть у него в сердце.